Глава третья. Дженни ввалилась в квартиру и заперла за собой дверь. Электронные часы показывали 7:25. Дженни посмотрела на свою форму официантки, костюм шлюхи, так она называла ее, и, срывая на ходу и платье, и белье, бросая их прямо на пол, направилась в ванную. «Интересно», — подумала она, — «может быть, Рэй так зол на нее за то, что она все еще живет в этой квартире? В его квартире, в той, где они жили вместе». Сначала он жил здесь один, потом Дженни переехала к нему. Потом, когда Рэя посадили в тюрьму, она хотела найти себе другое жилье, но передумала. Почему бы и нет? Квартиру во французском квартале найти сложно, а это была совсем рядом с тем баром, где Дженни тогда работала, несколько минут пешком. К дому восходящего солнца она оказалась еще ближе, так что позже, когда Дженни устроилась туда, ей показалось еще более логичным оставить квартиру за собой. Она открыла краны, сделав воду как можно горячее, так чтобы едва терпеть, и включила душ. Осторожно переступив через бортик ванны, Дженни стала под тугую струю и задернула занавеску, отгородившись от всего этого проклятого мира. Внутри ей было тепло и безопасно. Каждое утро, вернувшись домой из дома, Дженни первым делом забиралась под душ и долго-долго стояла неподвижно, пока вода не становилась чуть теплой. Дженни уперлась ладонями в стену и наклонила голову. Вода струилась сквозь ее волосы, прядями свисавшие на лицо. Так она простояла 10 минут, не меньше. Потом подставила под душ шею, массируя ее круговыми движениями, разминая затекшие от напряжения мышцы. Когда вода немного расслабила ее, Дженни взяла жесткую деревянную щетку с длинной ручкой и стала изо всех сил тереть спину, плечи и руки. Потом села в ванне, снова подставив под воду шею, и как следует прошла щеткой по ногам и ступням. Кожа на теле стала красной и горела, но Дженни все равно не чувствовала себя достаточно чистой. Вода стала уже почти совсем холодной и еле-еле текла. Дженни встала и представила себе, что она под дождем, теплым летним дождем, смывающим с нее всю грязь. Горячая вода кончилась, Дженни завернула краны, отдернула занавеску и вылезла из ванны. Достала с полки толстое махровое полотенце и принялась вытираться. Рэй не выходил у нее из головы. После разговора сегодняшним утром она видела его еще раз 6:00. Копы только что убрались, и Дженни была на втором этаже, стараясь не попасться никому на глаза. Она заметила, как Рэй скользнул к запасному выходу. Уже не впервые она наблюдала, как Рэй пользуется этой дверью, и знала, что он собирается по пожарной лестнице вылезти на крышу. Она хотела последовать за ним и попробовать поговорить еще раз, но тут же передумала. Все бессмысленно. Слишком много чего произошло, слишком многое встало между ними. Невозможно вернуть прошлое. Через несколько минут после этого, что там, кстати, Рэй делает на своей дурацкой крыше каждое утро, Дженни увидела спускающегося по лестнице Тони Зелло. Он почти подпрыгивал на каждой ступеньке, как школьник. Наверное, идет от Винни Мессины, догадалась Дженни. Квартира Винни располагалась на 4-м этаже. Судя по походке, а также по широкой довольной ухмылке, Тони вполне удалось убедить своего босса в том, что он совершенно не виноват в ограблении и вообще тут ни при чем. Заметив Дженни, облокотившуюся о барную стойку, Тони замедлил шаг и свернул к ней. Шейн в этот раз действительно влип в дерьмо. Дженни плотнее прижалась к стойке и сделала безразличное лицо. «Да, а что такое?» «Ты что, с лестницы упала?» Тони тоже оперся о стойку. Его локоть был совсем близко от ее обнаженного плеча. Дженни было неприятно, но она не сдвинулась с места. Тони постоянно проделывал такие штуки. Видимо, он считал, что если она когда-то с ним спала, то теперь не имеет права на личное пространство, что он в любой момент может его нарушить. «Мы оказали этому говнюку большую услугу», — продолжил Тони. «Взяли его на работу и доверили ему нашу безопасность. А он позволил каким-то 4 отморозкам сделать нас по полной программе». 4 вооруженным отморозкам, Тони. «Мы уже 20 лет в этом бизнесе. И знаешь, сколько раз нас грабили за это время?» Дженни не знала, но, разумеется, Тони не откажет себе в удовольствии сообщить ей. Тони патетически вытянул руку и сложил большой и указательный пальцы в кружок. 0 раз! Вот сколько! 0! Дженни старалась сдерживаться, но раздражение стало прорываться наружу. «И что он должен был сделать, по-твоему?» «То, за что ему платят», — Тони выпрямился. «Если бы у него в заднице не заиграло, он бы остановил этих уродов. «Остановил чем? Грозным взглядом?» Тони посмотрел на нее и пожал плечами. «Когда старик Карлос мне позвонит, я ему так и прямо и скажу. Шейн обделался». Дженни знала, что Тони просто треплет языком. Все еще старается произвести на нее впечатление, показать, какая он важная шишка. «С какой стати Карлос будет звонить тебе?» «По бизнесу». «Старик Карлос звонит мне каждый день». Она кивнула в сторону лестницы. «Разве ты не был только что там, на четвертом этаже?» «Стелился перед Винни, чтобы он не подумал обвинить во всем тебя». Тони сузил глаза. «Никому не интересно, что там думает Винни. Настоящий босс Карлос. Он позволяет Винни быть здесь хозяином только потому, что они братья. И чтоб Винни не обгадил еще какое-нибудь дело. Я могу передать ему эти слова?» «Он как королева в этой долбанной Англии». «Ты сейчас назвал Винни королевой?» Тони фыркнул и покачал головой. «Что она на самом деле может?» «Ну, это королева, я имею в виду. Она же нифига не делает. Она просто подставное лицо, как Винни». Он ткнул пальцем себе в грудь. «Это я управляю домом». «Вот Винни-то удивится. Оказывается, ты считаешь его английским гомосексуалистом и думаешь, что он работает на тебя». Тони сунул палец почти ей в нос. «Заткнись, или в одну секунду вылетишь отсюда. Будешь торговать своей задницей за крэк на Тулейн-авеню, как последняя шлюха». Он грубо ухватил ее между ног. Дженни сбросила его руку. «Убери от меня свои лапы». Тони придвинулся еще ближе. «Раньше ты так не говорила», — произнес он своим особенным сексуальным голосом. Тони считал, что женщины млеют от его завораживающего баритона. «Давай так, ты отправишься домой и хорошенько помоешься, а я позже заскочу». Дженни посмотрела ему прямо в глаза. «Хочешь потрахаться, Тони? Тогда иди домой и трахни свою жену». Она вывернулась из его рук и быстро пошла к лестнице. Она знала Тони уже много лет и знала, как работает его маленький подлинный умишка. Тони был первоклассным профессиональным жополизом. Конечно, он сделает все, чтобы выйти сухим из воды. Сначала подкатится к Винни, потом за спиной Винни к его брату Карлосу, наговорит гадости о Винни, не впрямую, конечно, а так, намеками. Опасная игра — настраивать братьев друг против друга, но уж кто-кто, а такой спец, как Тони Зи, играл в нее виртуозно. Вытеревшись насухо, Дженни закрутила полотенце на голове и подошла к зеркалу. Увидев отражение своего обнаженного тела, она чуть не разрыдалась. Внешне Дженни почти не изменилась. Она выглядела так же, как и до того, как Рэй попал за решетку. 5 футов 7 дюймов, тонкая талия, длинные ноги. Ее тело было мечтой любого мужчины, и они были готовы хорошо платить за него. Но внутри у нее была пустота. Только она сама могла видеть, что хотя грудь ее оставалась по-прежнему упругой, а бедра округлыми, разложение уже коснулось ее. Коснулось ее души. Дженни мотнула головой, отгоняя грустные мысли и жалость к себе, и постаралась сосредоточиться на Рэе. Еще раз прокрутив в голове разговор с Тони, она решила, что необходимо предупредить обо всем Рэя. О том, что Тони попытается взвалить на него всю вину. Рэю, чтобы избежать больших неприятностей, мягко говоря, необходимо знать, что происходит. Но разве будет этот упертый сукин сын ее слушать? Чертов ирландец! И даже если он все-таки выслушает и поймет, в какое дерьмо вляпался, будет ли он что-то предпринимать? С тех пор, как Рэй вышел на свободу, ему, кажется, стало на все наплевать, и в первую очередь на себя. Дженни сняла полотенце с головы и вытерла волосы, потом бросила полотенце на подзеркальный столик и натянула розовые трусики. Затем облачилась в огромную мужскую футболку, серую, с темно-синей эмблемой, вышитой слева на груди, крест и полумесяц. Эмблема полицейского управления Нового Орлеана. Она прошла в спальню, села на кровать и уставилась на телефон, стоящий на тумбочке. Только сейчас она осознала, что понятия не имеет, как связаться с Рэем. Кто-то говорил, кажется, что сейчас он живет где-то возле гавани, в одной из квартир над Эллингами. Телефонного номера Дженни, разумеется, не знала. Она даже не знала, есть ли у него вообще телефон. Это было бы очень в духе Рэя. Он не слишком-то любил общаться. На всякий случай она позвонила в дом и очень удивилась, когда кто-то поднял трубку. Оказалось, что это один из барменов, он ждал, когда привезут заказанные продукты. Покопавшись пару минут, он отыскал мобильный Рэя, и Дженни записала его в блокнот, лежавший рядом с телефоном. Повесив трубку, она посмотрела на будильник. Он показывал 8:15, потом снова перевела взгляд на блокнот, потом на телефон, потом опять на будильник. Слишком рано звонить Рэю. Сейчас он, скорее всего, как раз ложится спать, и самой ей нужно поспать, решила Дженни. Лучше позвонит ему часов в 12. Она проснется и позвонит. Может, это не так уж и срочно, в конце концов? Может, у Тони дальше слов дела не пойдет? Когда Дженни проснулась, первой мыслью ее было, что ей приснился кошмар, просто еще один кошмар. Потом она вспомнила, все было на самом деле. Отморозки в масках ограбили дом восходящего солнца. Один из них шарахнул Рэя по голове и едва не всадил пулю ему в лоб. Тони дал Рэю в глаз, потом еще этот полицейский тоже врезал Рэю, и Тони собирается взвалить на Рэя всю ответственность за ограбление. Дженни села в постели. На будильнике светились зеленые цифры 12:05. Она схватила телефон, сверилась с записью в блокноте и набрала номер Рэя. Пронзительная телефонная трель пробудила Рэя от кошмара. Во сне он висел на крюке, вделанном в потолок. На таких подвешивают мясные туши. Какие-то люди с огромными ножами в руках собирались разделать его на куски. За что? Почему? Что он им такого сделал? Рэй не знал. Они не говорили. Они не могли говорить, потому что лиц у них не было. Ни глаз, ни рта, ни носа, только черепа, обтянутые кожей. После первых нескольких звонков Рэй еще не проснулся, но словно застрял в этой непонятной области на границе сна и бодрствования. Краем сознания отметил, что он все же дома, а не висит на крючке в холодильнике. Ну, уже хорошо. Мобильный зазвонил снова, Рэй пошарил вокруг себя, но не нашел его. Еще звонок. Наконец он увидел его. Телефон лежал на перевернутом вверх дном ящике из-под пива, который Рэй использовал в качестве ночного столика. Он дотянулся до него, но уронил на пол. Чертыхнувшись, наконец взял телефон в руки и на секунду замешкался. Что там надо нажимать, чтобы ответить? Ему практически никто и никогда не звонил. Телефон он завел главным образом для того, чтобы заказывать пиццу. Опять звонок. Рэй, наконец, нажал зеленую кнопку и прижал телефон к уху. «Да?» Молчание. Он уже собирался дать отбой, когда голос Дженни Портер вдруг сказал ему прямо в ухо: «Рэй». В голове у него запульсировало. «Чего тебе? Как ты себя чувствуешь?» «Пока ты не позвонила, я спал». Рэй не стал говорить, что звонок Дженни избавил его от кошмара, и на самом деле он ей за это благодарен. «Я думал, ты уже проснулся». Рэй посмотрел на часы, было уже за полдень. «Ну вот теперь проснулся». Дженни несколько секунд помолчала. «Во сколько ты пришел домой?» Рэй опустил гудящую голову на подушку и закрыл глаза в 10. «Почему так поздно?» Рэй положил свободную руку на лоб. В голове будто молот стучал. «Интересно, Дженни тоже слышит этот стук?» «А ты как думаешь?» Она снова помолчала. Потом неуверенно произнесла: «Я как раз об этом хотела с тобой поговорить». «Я не хочу ни о чем разговаривать». «Но, Рэй...» «Джен, я устал. И у меня страшно болит голова. Мне сегодня еще на работу, между прочим. И я должен поспать». «Мне тоже сегодня на работу, черт возьми. Я позвонила не просто так. Мне нужно сказать тебе кое-что». «Я работаю стоя, а ты лежа. Есть разница?» Телефон щелкнул и замолчал. Дженни бросила трубку. Рэй протянул руку к перевернутому ящику и нащупал пачку Lucky Strike и зажигалку, выбил одну сигарету и сунул ее в рот. Несколько раз, на этот раз 4, щелкнул Зиппо. Надо не забыть купить новую зажигалку, в конце концов. Поднес огонек к сигарете, затянулся, ожидая, когда придет волна удовольствия. Вместо этого опять закашлялся, да так, что не мог успокоиться пару минут. Когда ему, наконец, удалось набрать воздуха в легкие, Рэй почувствовал, что будто глотнул огня. Кашлянув еще раз, он сплюнул в мусорную корзину, стоявшую рядом с кроватью. Стало легче, он сделал еще одну глубокую затяжку. Вот теперь совсем хорошо. Нужно просто переждать этот обычный первый кашель. Какого черта надо было Дженни? Почему ей постоянно надо о чем-то с ним поговорить? Что бы это ни было, разговаривать с ней Рэй не собирался. Ему нечего ей сказать, и совершенно неинтересно выслушивать, о чем там ей снова приспичило поболтать. Прошлое осталось в прошлом. Никакой связи с настоящим или будущим оно не имеет, если, конечно, человек сам этого не хочет. Рэй немного посидел на кровати, докуривая сигарету. В комнате было темно и тихо. Только дождь барабанил по железной крыше Эллинга. Он нехотя встал и медленно подошел к окну, стряхивая пепел прямо на голый деревянный пол. Поскольку Рэй работал ночью, а спал днем, первое, что он сделал, въехав в эту квартиру, это снял тонкие занавески и гвоздями прибил к окну толстое одеяло. Плевать на все, ему нужно высыпаться. Это было чуть ли не единственным изменением, которое он внес в дизайн своего жилища. Рэй откинул одеяло и выглянул в окно. Снаружи шел сильный дождь. Он посмотрел на мутные коричневые воды озера Пончантрейн, потом на мрачное серое небо. И линии горизонта видно не было. Где-то очень далеко вода и небо сливались, так что нельзя было понять, где начинается одно и кончается другое. Когда он ложился спать, солнце еще светило, а тучи только-только начали собираться. «Прав был отец», — подумал Рэй. «Красный восход, моряк, берегись». Прямо под окном простиралась крыша навеса для лодки, сделанная из рифленого железа. Она выдавалась вперед футов на 15 и была немного скошена к низу. Рэй смотрел, как дождевая вода стекает вниз по желобкам, достигает края крыши и крошечными водопадами низвергается в марину новоорлеанского яхтенного клуба. В кухне он достал стакан из шкафчика, бросил туда немного льда и плеснул Джемисона из бутылки, что стояла на столе. Там оставалось уже меньше половины. На часы он смотрел, было уже начало первого, так что по любым правилам можно выпить. Как бы приличия позволяют. Он сделал глоток и почувствовал, как ирландский виски обжег горло. 2 часа сна — это совсем недостаточно, конечно. Но на работу ему не раньше, чем к 10, так что еще полно времени, чтобы посмотреть футбол, пропустить пару стаканчиков, а потом вздремнуть. В доме еще немного побесится, но в конце концов все успокоится. Крутые ребята выяснят, кто взял казино, и начнется игра в догонялки. Нельзя ограбить мафию и уйти безнаказанно. Нет уж, парни, здесь другие правила. Рэя заботила проблема серьезнее. Пульт от телевизора куда-то задевался. Обыскав квартиру и облазав все углы, он все же нашел его под диваном. Хотя Рэй и жил в совершеннейшей дыре, телевизор у него был роскошный. Плазма, диагональ 32 дюйма, встроенный DVD-проигрыватель. Он стоял на 2 ящиках из-под пива рядом с дверью. О специальной консоли Рэй не позаботился. На черта она сдалась. Человек все равно смотрит на экран, а не на эту фигню. Такая работа, как у Рэя, имела свои преимущества. Этот телевизор абсолютно новый, еще в упаковке, достался ему всего за 100 баксов. Типа случайно выпал из грузовика, а его подобрали. С кабельным телевидением было чуть сложнее, его Рэй не мог себе позволить. Зато его сосед мог, и парень, работавший раньше на компанию Radio Shack, снабдил Рэя самодельным цифровым преобразователем. Все, что ему оставалось сделать, это подключиться к кабелю соседа и нажать нужную кнопку. Теперь Рэй был счастливым обладателем примерно 1 000 000 разных каналов. Рэй снова завалился на кровать, поставил почти пустой стакан на ящик и сунул в рот очередную сигарету. Зиппо сработало на 2-й раз. Он захлопнул крышечку на зажигалке и включил телевизор. Зазвонил телефон. Рэй уставился на него в надежде, что он замолчит. Однако телефон продолжал разрываться. «Что еще надо?» Он схватил трубку, даже не посмотрев, чей номер высветился на дисплее. «Не лезь ко мне больше, ясно тебе?» «Засунь язык себе в задницу, Рэй!» — пролаял Тони Зи. Рэй послушно замолчал. «Винни хочет тебя видеть». Рэй убрал звук телевизора. «Сейчас?» «Нет, не сейчас. Когда ты сможешь уделить ему время?» Однако сарказма Тони Рэй не понял. «Что?» «Ну, конечно, сейчас, придурок ты долбанный». Волоски сзади на шее встали дыбом. Первобытная реакция, говорящая «опасность рядом». Рефлекс, доставшийся человеку в наследство от его далеких предков. Вряд ли Винсент Мессина хочет видеть Рэя, чтобы поздравить его с тем, какую великолепную работу проделал он прошлой ночью. «Где?» — спросил Рэй. «В своем кабинете». Рэй помолчал. «Эй, ты! Кусок дерьма!» — позвал Тони. «Где ты там?» «Я еду», — сказал Рэй.